Он пнул ее ногой в бок, а когда та, жалобно завизжав, отскочила в дальний угол, поманил пальцем. «Фью-фью, цуцик, фью-фью». Собачонка тихонько скулила, положив морду на лапы, и смотрела на лакричника добрыми, обиженными глазами. На паром въехал щегольской экипаж. С него сошел Манберг. «А Густаву Евгеньевичу честь имею кланяться», — сказал лакричник, давая дорогу. Манберг не ответил. Сделав презрительную гримасу, так что острые усики его на мгновение пришли в положение без четверти три, и поманил кучера пальцем. Глава 14. В один из дней, когда Манберг был по делам в городе, к Лизе в вагончик заскочил парнишка. «Тетенька Лиза, выйди на минутку. Тебя кто-то ожидает?» Лиза удивленно посмотрела на мальчика. «Кто?» Парнишка стоял, ковыряя в носу и почесывая босой пяткой левой ноги правую ногу, искусанную комарами. Козырек истрепанного картуза повернулся на бок. «А кто сего знает, дядька какой-то?» Лиза накинула на плечи платок и вышла вместе с парнишкой. «Что ж ты, картуз, козырем на бок носишь?» — спросила она на ходу. «Нет», — тряхнул головой парнишка, — «и это портной так сошил». «Козырем на бок. А я вон, — указал он рукой, — я вон под кустом, и тот и дядька стоит». Лиза пошла между рядами парусиновых палаток, расставленных в отдалении от вагончика. Трава и мелкие кустики вокруг палаток были затоптаны, измяты, облиты помоями. На колышках сушились опрокинутые миски и котелки. У некоторых палаток было развешано белье, темное, холщовое, все в дырах и заплатах. Площадка выглядела безлюдной, рабочие еще не приходили на обед. Неподалеку в Косогоре начиналась глубокая трещина, прорезанная в песчаном грунте дождями. Дальше трещина расширялась, делалась глубже, переходила в распадок, затянутый фиолетовым кипрейником и ванчаем. На обвалившихся глыбах перегноя уже примостились юные крупнолистые березки. Беречьими хвостами торчали всходы сосняка. Пать, ощерившись в небо рваными кромками верхних обрывов, тянулась версты на полторы и кончалась у ручья. Здесь всегда было темно и прохладно. Ельники плотно смыкались вершинами, преграждая доступ солнечным лучам. Оттого мхи между деревьями казались особенно пушистыми и зелеными. В ямках блестели лужицы чистой воды. По вечерам в низине стлался густой, дурманище запах багульника, жутко гукали филины, и даже, как говорили рабочие, у ручья бродили медведи. Никто сюда не ходил. Одни боялись, другим просто не было надобности забиваться в такую глушь. Лиза нерешительно подошла к обрыву, на краю которого возле куста черемухи стоял человек. Парнишка исчез между палатками. «Вы звали?» — спросила Лиза, оглядывая незнакомца. «Да». Одет он был, как и все рабочие, в широкие бористые шаровары и такую же рубаху-косоворотку с синей пояской. Воротник застегнут только на нижние пуговицы, верхний его уголок отогнулся. Большие тяжелые сапоги были порядком изношены и, видимо, давно не мазаны дегтем. Лицо незнакомца сразу понравилось Лизе, простое, открытое, с каким-то оттенком веселого лукавства и очень круто, прямо под ковкой, изогнутой нижней губой, когда он смеялся. Худые щеки шершавились от свежего загара, обветренные губы потрескались, а когда незнакомец, шевельнув бровями, бросил на Лизу короткий взгляд и протянул ей руку, Лиза заметила, что глаза у него черные-черные, а на руках натерты большие водянистые мозоли. «Лобастый, а лицо к низу клином», — подумала Лиза, разглядывая его сильно бугроватые виски и с удовольствием ощущая без навязчивости крепкое дружеское пожатие руки.